Глава 7. О началах и именах всех вещей. В трактир «Путеводный камень» лился солнечный свет, ласкающий, свежий, очень подходящий для любых начинаний. Он скользнул по лицу мельника, запускавшего водяное колесо, осветил горн, который снова разжигал кузнец после 4 дней работы по холодному металлу, огладил тяжеловозов, запряженных в фургоны, и лезвия серпов, остро поблескивающих и готовых к работе. Внутри путеводного камня свет упал на лицо хрониста и высветил чистую страницу, ожидающую начала истории. Свет перетек через стойку, выпустил 1000 крошечных радужных начал из цветных бутылей и вскарабкался по стене к мечу, словно ища одно последнее начало. Но когда луч коснулся меча, ничего не изменилось. Свет, отразившийся от клинка, был тусклым, выхолощенным и старым, как мир. Глядя на него, хронист прочувствовал всеми фибрами. Пусть сейчас и самое начало дня, но на дворе уже поздняя осень, и становится все холоднее. Меч светился знанием, что рассвет — очень маленькое начало по сравнению с концом сезона и концом года. Хронист с трудом оторвал взгляд от меча, услышав, что Квоут задал какой-то вопрос, но не разобрав, какой именно. «Прошу прощения». «Как обычно люди поступают со своими историями», — повторил Квоут. Хронист пожал плечами. «Большинство просто рассказывает, что помнят. Позже я располагаю события в нужном порядке, удаляю лишнее, проясняю, упрощаю и все такое». Квоут нахмурился. «Я не думаю, что это подойдет». Хронист смущенно улыбнулся. «Рассказчики все разные. Они предпочитают, чтобы их истории оставались без изменений, но хотят также заинтриговать публику. Я обычно слушаю, а записываю позже. У меня почти абсолютная память». «Почти мне не подходит». Квоут прижал палец к губам. «Как быстро ты можешь писать?» Хронист, понимающе улыбнулся. «Быстрее, чем человек может говорить». Квоут поднял бровь. «Хотел бы я посмотреть на это». Хронист открыл свой пенал и извлек оттуда пачку тонкой белой бумаги и бутылочку чернил. Аккуратно все разложив, он обмакнул перо в чернильницу и выжидающе посмотрел на Квоута. Квоут наклонился вперед и быстро заговорил. «Я, мы, он, она. Я был, он был, они будут». Перо хрониста плясало и чиркало по бумаге, а Квоут наблюдал за ним. «Я, хронист, здесь признаюсь, что не умею ни читать, ни писать. Ленивый, непочтительный, болтун. Кварц, лак, галиант, линтату, суренхеа. В Фаэтоне вдова молодая жила, в добродетели твердая, ровно скала. И призналась она, что желанием больна». Квоут наклонился еще сильнее, наблюдая, как пишет хронист. «Интересно. Ладно, можешь остановиться». Хронист снова улыбнулся и вытер перо тряпочкой. На листе перед ним красовалась единственная строчка непонятных символов. «Какой-то шифр?» — вслух восхитился Квоут. «Очень аккуратно сделано. Могу поспорить, ты немного страниц портишь». Он повернул листок к себе, чтобы лучше рассмотреть запись. «Я никогда не порчу страницы», — самодовольно заявил хронист. Квоут кивнул, не отрывая взгляда от листа. «А что значит эгалиант?» — поинтересовался хронист. «Да ничего, я его придумал. Хотел посмотреть, запнешься ли ты на незнакомом слове». Он потянулся и придвинул стул поближе к хронисту. «Как только ты покажешь мне, как это читать, мы можем начинать». На лице хрониста нарисовалось глубокое сомнение. «Это очень сложно», — начал он, но, видя, что Квоут нахмурился, вздохнул. «Я попробую». Хронист набрал побольше воздуха и начал писать символы в строчку, рассказывая. «В речи мы используем около 50 различных звуков. Я присвоил каждому из них символ, состоящий из одной или двух черт. Все логично устроено. Я могу, пожалуй, записать даже язык, которого не понимаю». Он ткнул пером. «Это различные гласные звуки». «Все вертикальные линии», — сказал Квоут, внимательно глядя на страницу. Хронист запнулся, выбитый из колеи. «Ну, да». «Тогда согласные будут горизонтальными и будут сочетаться вот так». Взяв перо, Квоут сделал несколько собственных линий на странице. «Умно. Получается не больше 2-3 на слово». Хронист молча наблюдал за Квоутом. Тот ничего не замечал, погрузившись в рисование. «Если это она, тогда это должны быть звуки А». Он показал на группу черточек, написанных хронистом. «А-ай-ай-ау». «Значит, эти О», — кивнул сам себе Квоут и вложил перо в руку хрониста. «Покажи теперь согласные». Хронист ошеломленно записал согласные, называя их. Через минуту Квоут взял перо и стал писать сам, попросив потерявшего дар речи хрониста поправить, если он ошибется. Хронист смотрел и слушал, как Квоут исписывает лист. От начала до конца весь процесс занял около 15 минут. Квоут не сделал ни одной ошибки. «Чрезвычайно эффективная система», — одобрил Квоут. «Очень логичная. Ты сам ее разработал?» Хронист долго молчал, глядя на ряды значков на листе. Наконец, не отвечая Квоуту, он спросил: «Вы действительно выучили темью за один день?» Квоут чуть улыбнулся. «Это старая история. Я почти уж и забыл. На самом деле это заняло полтора дня. Полтора дня без сна. А почему ты спрашиваешь?» «Я слышал об этом в университете и никогда не верил». Хронист посмотрел на страницу, исписанную его шифром, но аккуратным почерком Квоута. «Всю?» «Ну, конечно же, нет», — раздраженно отмахнулся Квоут, — «только часть. Довольно большую часть, если быть точным. Но я не верю, что можно узнать все, о чем бы то ни было, особенно о языке». Он потер руки. «Ну, ты готов?» Хронист потряс головой, пытаясь прийти в себя от изумления, положил перед собой новый лист бумаги и кивнул. Квоут поднял руку, чтобы хронист не записывал, и заговорил: «Я никогда не рассказывал эту историю раньше и сомневаюсь, что расскажу еще хоть раз». Он наклонился вперед в своем кресле. «Прежде чем мы начнем, ты должен запомнить, что я из Эдема Руэ. Мы рассказывали истории еще до того, как сгорела Калуптена. Раньше, чем появились книги, раньше, чем появилась музыка. Когда зажегся первый огонь, мы, Руэ, сидели в круг него, сочиняя в мерцающем свете легенды». Квоут кивнул писцу. «Я знаю твою репутацию великого собирателя истории и описателя событий». Взгляд Квоута сделался жестким, словно кремень, и острым, как осколок стекла. «При всем том, не считай возможным изменить хотя бы слово в моем рассказе».